все ниже. Я не опознан, я неподвижен. Родная, это не вопрос, похоже, снова передоз. Я в каждой твари, это возможно. Ближе, чем память, ближе, чем кожа. Но я не это и не то. Теперь я капитан, никто. Уже снова передоз. Так дышат камни, поют могилы. По всем приметам не вышли вилы. Но это все уже не то. Теперь я капитан, никто. Теперь я капитан, никто.